Глава 10. «С пробуждением, принцесса!» — говорит Корентен. Моника Макентайр нехотя продирает глаза и видит, что альпинист-француз стряпает на своей плитке завтрак. Бормочет она, еще не освободившись от власти грез. Встав, она умывается ледяной водой, зевает, потягивается, отлучается в туалет, переодевается и, вернувшись, занимает место за накрытым столом. Теперь, когда мы как следует познакомились и исчерпали тему наших недостатков, можешь сказать мне, какого ты мнения о моих достоинствах? — спрашивает он, ставя перед ней чашку дымящегося чая. — Ты меня смешишь? — следует ответ. — Это все? — Это уже немало. Раз ты любишь сложные слова, то знай, что я сапиосексуалка, то есть меня возбуждает ум, и мне не важно. Она чуть было не сказала, мужчина со мной или женщина, но спохватывается и заканчивает фразу по-другому. Неважно, что со мной человек старше меня. Кстати, сколько тебе лет? 30. На 12 лет старше меня. Я подцепила старичка, но для своего возраста он отлично выглядит. Надеюсь, ты не собираешься в меня влюбиться, Корентен? Нет, не беспокойся. Я же сказал, я просто порхаю. Сейчас ты для меня бабочка, я добавил тебя к своей коллекции. Это сказано шутливым тоном, но она вполне серьезна. Врет. Он вот-вот ко мне привяжется. От него будет так же трудно отделаться, как от Шанти. Очередная пиявка. Все хорошо, принцесса? Нет, не все. Мне не нравится, как ты на меня смотришь. И перестань называть меня принцессой. Про себя она добавляет, потому что я королева. Он отхлебывает чай, закусывает шоколадным батончиком и говорит с полным ртом. «Я тоже сапиосексуал. Мне очень по душе твой нрав и твое чувство юмора. Ты сильно обгоняешь девушек твоего возраста». Корчит из себя Дон Жуана, а сам сентиментальный романтик. Вот-вот в меня втюрится. Надо любой ценой положить конец этим отношениям. «Завтра надо будет дойти до вершины», — продолжает он. «Ты же этого хотела?» «Уже не знаю». Он вдруг вдохновенно декламирует. «В одиночку идешь быстрее, вдвоем уходишь дальше». «Что за дурацкая фраза?» — сердится она. «И к тому же неправильная. В одиночку идешь быстрее и дальше». Ее тон становится недовольным. Корентен обескуражен. «Невинная африканская поговорка». Я привел ее без всякой задней мысли. Тем не менее, ты выдал свое настроение, которое мне не нравится. При всем своем удивлении он старается сохранить легкомысленный тон. Огорчен, что расстроил принцессу, то есть тебя. Чтобы не показывать свою растерянность, Корентен подливает ей горячего чаю, мажет вареньем тортинки с маслом. Она даже не смотрит на эту еду, содержащую жир и сахар, то и другое повергает ее в ужас. Взгляд ее серебристо-серых глаз устремлен на него. «Всему конец», — заявляет она. «Извини. Я сказала, между нами все кончено». «Что не так?» «Та твоя фраза». «Прости меня за нее, но это не более чем фраза. Фраза, выдающая твой настрой, который совершенно мне не нравится». Ему невдомек, почему я переключила свой эмоциональный регистр. Обожаю эти моменты. Обожаю заставать людей врасплох, смотреть, как они извиваются, совсем как креветки на раскаленной решетке. Извини, это важная подробность. Забавно, что такая безделица. Подумаешь, отставка повергает его в панику, в полную растерянность. Наверное, возвращаются его детские страхи, боязнь, что его отвергнут, бросят. 30 лет мужику, а позволяет так с собой вертеть. Ну же, Корентен, выгребай. Но мое решение твердое, я никогда не отступаю. Опомнись, Моника, наши отношения едва начались. Ты шутишь? Нет, я серьезно. Чем больше думаю, тем меньше меня интересует твоя привязанность. Он смотрит на нее во все глаза, совершенно раздавленный. Можно узнать, почему? Потому что ты веришь в парность. Так тебя запрограммировали. Ты веришь, что вдвоем лучше, чем одному. Все, точка. Брысь с моих глаз. Он щурится. Да что с тобой? Черт, это тоже собирается усложнять мне жизнь. Ты меня больше не смешишь. Твое присутствие теперь невыносимо. Он не шевелится. Ему непонятно, как реагировать на ее все более неожиданное поведение. Моника собирает свои вещи. Он пытается ее задержать, хватает за руку. «Моника!» Она презрительно его отталкивает и уходит. «Благодарю, Корентен. Теперь я знаю, что могу одинаково хорошо заниматься любовью и с женщинами, и с мужчинами, но желание образовать пару у меня не возникло». Она бежит по тропинке, уходящей вниз, потом останавливается и проверяет, не тащится ли он за ней. Через несколько дней он забудет эту историю. Добравшись до ближайшей деревни, она садится в автобус, едущий в Нью-Йорк. Когда на горизонте исчезают горы, она облегченно вздыхает. Большую часть пути она дремлет. Оказавшись под конец дня в Нью-Йорке, она навещает мать. Та удивлена ее появлением. «Моника, надо было меня предупредить, я бы приготовила тебе ужин. Где ты была?» Девушка с серебристыми глазами указывает на свой рюкзак. «Побыла в ашраме, потом съездила в горы, хотела проветрить мозги». «Ну и как получилось?» «Еще как. Завела подружку и друга», — отвечает она, ничего не уточняя. «В смысле дружка?» «У этой истории не будет продолжения». Чувствуя, что дочь не намерена распространяться на эту тему, Джессика заговаривает о другом. «Мне пришло письмо, адресованное тебе. Твой шахматный клуб предлагает тебе принять участие в международном соревновании в Лондоне. Тоже неплохой способ проветрить мозги. Если согласишься туда полететь, я готова тебя сопровождать». Видя, что Моника в сомнении, Джессика продолжает. «Я увидела в списке отобранных участниц ту австралийку, что обыграла тебя в Рейкьявике. Прекрасный случай снова повидаться. Только если проиграешь, чур больше не душить. Знаешь, мама, с тех пор я научилась сдерживаться». Мать приносит письмо с приглашением. «А еще для нас с тобой, Моника, это шикарный повод побыть вместе. Это у меня иногда создается впечатление, что ты меня избегаешь». Мать и дочь обнимаются. «Англия. Старый свет», — тянет с легким презрением Моника. Джессика опускает глаза. Она взволнована. У нее свои воспоминания. «Между прочим, мы, Макентайры, происходим оттуда». «Мы из Шотландии, а не из Англии». «Вот-вот. Кажется, пришло время рассказать тебе о твоих корнях», — говорит Джессика и предлагает дочери сесть. «Когда-то клан Макентайров принадлежал к самым могущественным и уважаемым в Шотландии. Интайр значит плотник. Нашим девизом было «per ardua», что значит «мы преодолеваем трудности, чтобы добиться наших целей». Наши родовые земли простираются на западе Шотландии. Те края зовутся Арджил. Среди наших предков были герои, особенно прославившиеся в борьбе с заклятыми врагами – англичанами. В моей семье англичан всегда презирали. Знаешь почему? Потому что в 1337 году одна из твоих прародительниц, графиня Агнес Рэндольф, успешно обороняла свой замок, осажденный захватчиками-англичанами, в отсутствие своего мужа, отправившегося на далекую войну. Она стала первой шотландской героиней. Я даже хотела назвать тебя, Агнес, в честь этой женщины невиданной храбрости. Джессика с восхищением смотрит на дочь. Пусть та бросила школу, пусть с ней случаются приступы бобби-фишеризма, как она сама это называет, но мать не может не признать, что произведенное ею на свет создание становится с годами все красивее и умнее. Джессика говорит себе, что родила свою улучшенную копию, совершенную и эстетически, и интеллектуально. Неспровоцированные приступы бешенства — не такая уж высокая плата за совершенство. «Ты тоже воительница, мама?» Светло-серые глаза Моники сияют. «Я веду войну не с английскими рыцарями, а с невежеством. Вернее, я даю дорогу уму, в особенности детскому. По мне, куда интереснее тратить свою энергию на то, чтобы помогать восхождению других, чем сбивать с ног тех, кто нас раздражает. Джессика показывает Монике приглашение. «Одним словом, ты шотландка, а раз тебе предстоит сражаться в Англии, то, полагаю, мой долг — тебя сопровождать». Мать и дочь заговорщически переглядываются и снова крепко обнимаются.